Глава третья. От вежества до закона. Почему-то считается, что первым воспитывать народ взялся Петр I, а до этого русские вели себя за столом и в быту не лучше обезьян. И вежливого и изящного обращения у них нет совсем. Они не считают даже неприличным говорить грубо, икать, рыгать и совершать еще кое-что иное, более гнусное во время торжественных собраний. Так писал о русских иностранный дипломат и путешественник Яков Рейтенфельс во второй половине XVII века. Но это явно предвзятое мнение, опубликованное за тем, чтобы создать у европейского читателя образ варваров русских. Как же дела обстояли на самом деле? Русское воспитание. В русских былинах богатыри обычно отличаются вежеством. Крест кладут по писанному, поклон ведут по ученому. Таков, например, Добрыня. Отрицательные личности, наоборот, игнорируют правила поведения и демонстрируют неуважение к окружающим. Тугарин Змеевич нечестно, то есть недопустимо, безобразно пьет, ест хлеб, запихивая в рот по целой ковриге, пристает к княгине, наконец, руки в пазуху кладет, целует в уста сахарные. И поклоны по ученому упомянуты не просто так. На Руси уже в X-XI веках появилась разного рода поучительно-наставительная литература. Ее основной задачей было воспитывать христианскую духовность, прививать нормы поведения, чтобы своим благопристойным поведением человек мог достичь Царствия Божия. Поучение и наставление средневековой Руси, начиная с Изборника, 1076 год, и кончая домостроем, рисуют нам образ идеального русича. Этот богобоязненный человек высок умом, то есть размышляет на высокие богословские отвлеченные темы, сердце его вопиет к Богу. Однако внешне эта возвышенность никак не проявляется. Он держится смиренно, ступает тихо, склонив голову, говорит мало и негромко, слушает только праведные, святые слова, почитает старших, сверстников встречает с миром, а младших — с любовью. Человека, который много смеется и много говорит, осуждали. Такой просто не может оказаться умным. Но насколько близки к реальности были эти наставления? На самом деле древнерусский мир во многом не соответствовал тому, каким его хотели видеть книжники. Например, в былинах, на княжеских пирах богатыри обычно то и дело похваляются. Сильный хвастает своею силою. Богатый хвастает богачеством. Иной хвастает добрым конем, а разумный — отцом-матерью. А безумный хвастает молодой женой. Скорее всего, большинству дружинников действительно было свойственно хвалиться удалью и богатствами, и не просто так. Вероятно, таким образом они стремились повысить свой социальный статус. Кстати, избегают бахвальства лишь Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Но именно они и совершают великие дела. Приветствия и поклоны. Обыденный этикет средневековой Руси и, прежде всего, этикет встречи все еще плохо изучен, в основном потому, что у нас недостаточно информации, поучения и летописи опускают эти вроде бы неважные моменты. Например, традиционным древнерусским приветствием считается обращение «гой еси». «Еси» — это устаревшая форма глагола «быть» во втором лице единственного числа. А вот у первого слова толкований много. От пожелания здоровья до выразительного восклицания. Есть информация, что гоями, иудеи, вероятно, хазары, называли христиан. Кто-то даже уводит корни этого слова к древнеславянскому названию фаллоса «гойло». Но тогда формула обретает значение хулиганского, грубого обращения. В шуме всех этих гипотез робко звучит замечание, что формула «гой-еси» встречается в фольклорных произведениях и используется в обращении не только к мужчинам, но и к женщинам. В словарях же она появилась в 1704 году, где указывалось, что «гой» толкуется «общо», как призыв в обращении к кому-либо. Таким образом, выражение «гой-еси» означает что-то вроде вежливого древнерусского аналога «эй, ты». Возможно, в средневековой Руси, как и сейчас, было принято желать друг другу здоровья при встрече. Так считает лингвист Владимир Колесов. По его мнению, славяне повсеместно использовали «здорово» и «здравствуй» в качестве приветствия. Однако историк Вадим Долгов указывает, что здороваться на Руси начали только с XVI века. Да и тогда это означало поздравлять друг друга с чем-либо или произносить здравицу в честь кого-либо. В этом отношении интересно произведение XIII века «Сказание отца нашего Агапия». Во время своего путешествия Агапий несколько раз встречается с разными людьми и каждый раз с поклоном говорит «Добрый путь вам». По нынешним представлениям, это пожелание скорее подошло бы к моменту расставания. Вероятнее всего, такой формулой приветствия пользовались исключительно путники. Встречные же люди в этом произведении отвечают более привычными словами «Здоров ли ты, Агапий?» и «Куда лежит путь твой?» В целом, по древним текстам и даже повестям XVI-XVII веков создается впечатление, что средневековые жители Руси не знали или не использовали слов приветствия, а сразу приступали к предметному разговору. Однако в повести о Яруслане Лазаревиче первые десятилетия XVII века описывается сложный обряд. Яруслан Лазаревич слазит с добра коня богатырского, бьет челом о сыру землю. «Многолетнее здравие государю моему батюшку!» В другом месте обряд повторяется. «И увидев стар человек молодого юношу, и слазил своего с добра коня, бьет челом о сыру землю. Многолетное здравие государю моему, Яруслану Лазаревичу!» Здесь уже выделяется связка, состоящая из словесной формулы «многолетное здравие» и ритуала битья челом, которые относятся к приветствиям особой категории – поклонам. С них же, то есть с поклоняния, начинались и послания в дошедших до нас берестяных грамотах XI-XV веков. «Поклон от Демьяна к Д». Далее. «А ты продай коня, возьми, сколько дадут. А что на этом потеряешь, запомни. А за Кузькой следи, чтобы не погубил денег. Он дурной, ненадежный, нечестный. Поклон от Михайлы господину своему Тимофею. Земля готова, нужны семена. Пришли, господин, человека сразу же, а то мы даже брать рожь не смеем без твоего слова». В былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» церемония поклонов описывается так. «Ай, тут старая казак, да Илья Муромец становил коня да посереть двора. Сам идет он во палаты белокаменные. Проходил он во столовую, во горенку. На пятую он дверь-то поразмахивал. Крест тот клал он по писаному. Вел поклоны по ученому. На все, на три, на четыре на сторонки низко кланялся. Самому князю Владимиру в особину». Илья здесь кланяется так называемым гостевым поклоном, на четыре стороны собравшимся и отдельно хозяину, в этом случае князю. Обычай кланяться несколько раз при входе в дом сохранился и в более поздние времена. Переступив порог, крестились на иконы и трижды кланялись. Первый поклон — Богу, второй — хозяину с хозяйкой, третий — всем добрым людям. То, что у русских принято по-разному кланяться, отмечали даже иностранцы. В XVI веке наемник Жак Маржерет наблюдал такие обряды. «Приветствуя, русские снимают шапку и кланяются, только не кладут руки на голову или на грудь по обычаю турок, персов и других магометан, но опускают правую руку до земли или же менее низко, смотря по степени уважения. Но если низший просит о чем-либо своего начальника или если возносит молитвы перед образами, то кладет поклон, касаясь самой земли. Других знаков почтения не знают. Колен также не преклоняют, говоря, что это обычаи магометан, которые всегда подгибают ноги, садясь на землю. Женщины поступают таким же образом». Давайте рассмотрим несколько видов поклонов, которые были распространены в средневековой Руси. Вежливый поклон. Наклон головы и верхней части туловища. Его описывает Павел Алепский, годы жизни 1627-1669. Они делают поклоны головой друг другу постоянно. Таким же образом приветствуют один другого на улице и здороваясь утром и вечером. Все это признак плодов смирения, ибо гордость им совершенно чужда, и гордецов они в высшей степени ненавидят. Поясным поклоном, также называемым малым обычаем, обменивались равные. Так кланялись гости, входя в чужую избу. Так женщина кланялась мужчине, в том числе мужу. Большой обычай известен в двух вариантах. Земной поклон. Человек очень низко наклоняет корпус, при этом пальцами правой руки касается земли или пола, а левой рукой придерживает снятый головной убор. Битье челом. Человек быстро становится на колени и склоняется так, чтобы руками и лбом коснуться пола, а в некоторых случаях даже целует пол, землю или обувь того, кому адресован поклон. Итальянский аристократ Рафаэль Барберини оставил описание поклонного этикета в XVI веке. «Народ этот в обращении чрезвычайно как церемонен. Встретясь на улице, хотя бы шли за делом, тотчас снимают шапки и в несколько приемов кланяются друг другу, строжайше соблюдая, чтобы отдать поклон за поклон, да и снова поклониться, делая знак головой и рукою, что это для них безделица. Здесь, разумеется, о равных между собою, потому что если кто стоит выше другого, всячески старается не прежде того снять шапку. И имеют еще обыкновение при встрече, если долгое время не видались, целоваться. Впрочем, поцелуи — обрядность совсем другого рода, которую мы оставим за скобками нашего рассказа. Русский человек и закон. В юридическом словаре под законом понимается любой нормативно-правовой акт, действующий в рамках конкретной правовой системы. Однако, что это слово значило в средневековой Руси? Давайте обратимся к лингвистическим данным. В древнерусском языке, да и в современном тоже, есть интересное слово «кон». Владимир Даль определяет его как начало, предел, межа, рубеж, конец. Но вместе с тем и как товарищество, братство, согласие. У этого слова есть множество производных, и в том числе «покон» и «закон». Поконом называют обычай, традиционные устои, а законом — некий предел, ограничивающий свободу воли или действий человека. Закон и конунг. Верховный правитель у викингов назывался конунгом. Он возглавлял военные походы, был верховным жрецом при жертвоприношениях, а также, что более интересно для нас, играл роль верховного судьи на Тинге, народном собрании у германцев. Ученые не пришли к единому мнению относительно происхождения слова «конунг». По одной из многочисленных версий, «кун» означает «родство», то есть «конунг» — это «родич», «предводитель рода». Интересно, что у Даля слово «кон» тоже имеет смысл «братство». Другие исследователи видят основу слова в древнеисландском «кона» — «женщина». То есть «конунг» означает «принадлежащий богине-матери». По функциям «конунг» идентичен русскому князю. Да и само слово «князь», которое есть во всех славянских и балтских языках, славяне заимствовали из древнегерманского. Поэтому если «конунг» — «князь» — вершил суд, может быть, закон — это просто его судебное руководство? О знакомстве русов с правовой системой хазар упоминают арабские авторы Аль-Масуди, Аль-Масуди и Ибн Фадлан, 8-9 века. А в договорах Руси с Византией 911, 944 и 971 годы есть ссылки на закон русский. Можно предположить, что это был некий свод общепринятых норм поведения и законов, существовавший в устной форме. Крещение Руси потребовало заменить языческие представления о преступлениях и наказаниях на христианские. И так появилась возможность зафиксировать законы письменно. Впрочем, основные документы, изданные князьями Древней Руси, назывались уставами, грамотами, судебниками, уроками, правдами, но не законами. Одними из первых таких документов были уставы князей Владимира Святославича и Ярослава Мудрого. Они разграничивали судебные полномочия светской и церковной власти. Например, церковный устав Владимира Святославовича или устав святого князя Володимира, крестившего Руську землю, о церковных судях. По сути, состоял из четырех частей. Первая часть была посвящена сбору десятины для церкви, вторая определяла правила церковных судов, третья описывала надзор церкви за торговыми мерами и весами, а четвертая рассказывала о людях церковных, то есть находящихся в ведении церкви, священниках и их семьях, паломниках, стариках и немощных. Согласно этому уставу, на церковных судах рассматривались преступления и тяжбы, связанные с семейными делами, а еще все дела людей, относившихся к ведомству церкви. Также здесь судили колдунов, язычников, оскорбителей церкви. Второй из упомянутых нами документов, церковный устав Ярослава, тоже определял границы действия церковного суда и меры наказания. Можно выделить 5 категорий преступлений, которые рассматривались в этом документе. Первое. Прелюбодеяние, в том числе изнасилование и похищение девушек, внебрачные сексуальные контакты. Второе. Личная обида, то есть оскорбление действием, драки, побои, пострижение бороды или головы, или словом, например, обвинение чужой жены в распутстве. Третье. Кража. Четвертое. Поджог. Пятое. Проступки и преступления церковников, например, недостойное поведение, употребление запрещенной пищи, выход из иночества. Церковь ведала и брачными делами. Она рассматривала преступления против законности брака, двоебрачие, кровосмешение, браки без согласия родителей или по принуждению. Назначала наказание за отказ от вступления в брак после сговора, даже расторгала браки. Да, развод на Руси был возможен, но только по 5 причинам. Если жена узнает о заговоре против князя и не сообщит о нем мужу, Если жена узнает о заговоре против мужа, но не предупредит его, если жена совершит прелюбодеяние, и это будет доказано в суде, если жена будет вести разгульную жизнь, если жена окажется замешана в краже из церкви или станет подстрекать мужа к краже. Миряне, осужденные по некоторым статьям устава, например, по статье о прелюбодеянии, представали еще и перед княжеским судом. Список тех, кто подлежал лишь церковному суду, был определен еще уставом Владимира. Первый же свод гражданских законов на Руси — «Русская правда» Ярослава Мудрого. Некоторые исследователи считают, что древнейшая часть правды относится к VII веку. Возможно, это и есть тот самый «закон русский» из договоров с Византией. Но все-таки основная часть документа связана с Ярославом и его сыновьями. На основе русской правды создавалось законодательство и более поздних времен русского средневековья. Судебник Ивана III, 1497 год, первый общерусский свод законов. Судебник Ивана IV, 1550 год. Соборное уложение, 1649 год, усилившее наказание за разбой и убийство и узаконившее крепостное право. О светских преступлениях и судах мы и поговорим дальше. Наказания и казни. Суд средневековой Руси носил состязательный характер. Истец выдвигал обвинения. Ответчик оправдывался, причем они обладали равными правами. Разбирательство проходило устно и гласно, однако ему предшествовала подготовительная работа. Все начиналось с заклича. В людном месте возвещалось о преступлении, например, о пропаже вещей. И тот, у кого эта вещь обнаруживалась в течение следующих 3 дней, становился ответчиком в суде. После заклича, но иногда и до него, начинался свод, то есть расследование. В случае с пропажей вещи, человек, у которого ее обнаружили, должен был объяснить, у кого ее приобрел. От указанного продавца требовали аналогичных объяснений. Свод вели до тех пор, пока один из людей в цепочке оказывался не способен пояснить, откуда взял вещь. Он и признавался татем, вором. Свод сопровождался или завершался гонением следа, поиском доказательств и преступника. Поскольку в средневековой Руси не было органов розыска или сыщиков, этим занимались сами потерпевшие, их родственники или добровольцы. Систему доказательств очерчивала русская правда. К ним относились поличные, вещественные доказательства, показания ведоков, свидетелей преступления, показания послухов, свидетелей, обладающих доброй славой, достойных доверия. Также в число доказательств входили присяги и ордалии, то есть клятвы и Божий суд, испытания водой, железом, огнем. За преступления в основном назначали штраф. Кстати, во времена русской правды зародился институт судебных приставов. В княжьем суде существовала должность мечника, который отвечал за осуществление судебного решения, вынесенного судьей князем, взимание штрафа, конфискацию имущества, доставку в суд ответчика. К убийце, чья вина была доказана, приходил вирник, специальное должностное лицо с вооруженной свитой, и гостил в его доме до тех пор, пока тот не выплачивал виру. В русской правде совсем не упоминаются пытки при расследованиях или телесные наказания, из чего ряд исследователей сделали вывод, что пытки занесли на Русь татаро-монголы. Впрочем, вероятнее всего, к пыткам прибегали неофициально. То же касается и смертной казни. Церковь обычно выступала против этой меры. Однако в 996 году Именно по настоянию епископов князь Владимир все же отказался брать виры и стал казнить разбойников. Кроме того, в 1069 году князь Изяслав казнил 70 человек в захваченном Киеве, а в 1071 и 1157 годах были казнены люди, осужденные за причинение мятежа и разделение в народе и порицание веры. Пытки вместе с телесными наказаниями и казнью были официально закреплены в судебнике 1497 года и с тех пор стали неотъемлемой частью сыска. Например, в правление Алексея Михайловича на закате русского средневековья прибегали к битью кнутом. Пытаемого либо взваливал себе на спину один из палачей, чтобы мастер-кнутобой делал свое дело, либо подвешивали на веревке за руки, завязанные за спиной. Они выходили из суставов. И мастер наносил удары кнутом. Когда человек признавал вину, его спускали, вправляли руки и затем судили. Сигизмунд Герберштейн оставил описание розыскных пыток в XVI веке. Они строго применяют меры правосудия против разбойников. Поймав их, они первым делом разбивают им пятки. Потом оставляют их на 2-3 дня в покое, чтобы пятки распухли. А затем разбитые и распухшие пятки велят терзать снова. Чтобы заставить преступников сознаться в грабеже и указать сообщников злодеяний, они не применяют никакого иного рода пыток. Упоминаются в различных документах и другие пытки. Людям вбивали деревянные спицы под ногти, жгли огнем спины, привязав за руки и ноги к бревну, чтобы та оказалась под пламенем, ломали ребра раскаленными железными клещами. И несмотря на всю жестокость этих действий, по сравнению с порядками в Европе того времени, они составляли довольно примитивный, варварский набор. На Западе действовала многосложная пыточная система с разнообразными орудиями, каждая из которых имела свое название. Только в Германии насчитывалось 60-70 типов пыток, и к ним прибегали по одному лишь доносу. В России же по доносу обыкновенно пытали кнутом сначала доносчика. Если он выдерживал пытку, это доказывало справедливость обвинения. Вот откуда пришла поговорка «доносчику первый кнут». Кардалием был близок судебный поединок или поле. Первое упоминание о полевых поединках мы находим в договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом, 1229 год. В этом поединке считалось, что побежденный осужден самим Богом. Если он оставался жив, то выплачивал виру и все судебные пошлины. Если же погибал, то победителю отдавали его оружие, доспех, одежду, обувь и иное что, оставшееся на теле. В полевом поединке, где сходились две женщины, запрещалось заменять любую из них наемником. Шведский дипломат Петр Петрей де Ерлизунда оставил описание поля начала XVII века. Если противники находят себя слабыми и не хотят сражаться сами, им позволяется поставлять вместо себя других, даже самых могучих богатырей, и нанимать их, если только такие отыщутся. Если же один хочет битвы, а другой нет, то нежелающий тоже может нанять другого, кого ему угодно, и взять такое оружие, какое ему нравится, и какое идет для этого употребления. Они не щадят никакого члена, ни головы, ни глаз, и не отстают до тех пор, пока один из них не будет убит. Кого убьют таким образом, тот и должен быть виновным. Если же оба останутся на месте мертвые, другим из их родни предписывается снова сражаться и биться в таком же бою. Тогда Убивший другого выигрывает дело, а убитый проигрывает. Никто не смеет говорить что-нибудь об его смерти, а родные должны уплатить все, что считает на нем другой, и в чем вышло у них неудовольствие. За монастырскими стенами. Монастыри, как христианские общины, возникли в IV веке. А вот когда они появились на Руси, неизвестно. Логичнее всего предположить, что это произошло в конце X века, с началом распространения здесь христианства. Однако еще в дореволюционные времена выдвигалась гипотеза, что первые монастыри образовались в правлении Ольги или даже раньше. Среди княжеских дружинников, несомненно, были христиане, которые на склоне лет могли захотеть удалиться от мира. Впрочем, эта гипотеза спорная и не подтвержденная ни письменными, ни археологическими источниками. Уже с самого начала сложились два класса монастырей — собственные, построенные на частные средства, и несобственные, настоящие, монастырьки или монашеские слободки при приходских церквях. Несобственные монастыри не предполагали совместного проживания. У монахов были отдельные домики-кельи. Сейчас известно о 68 домонгольских монастырях. Из них 18 в Новгороде и его области, 17 в Киеве, а остальные рассеяны по дюжине городов. Кстати, 18 монастырей были женскими. Монастыри на Руси считались не только духовными центрами. С XI века, по примеру Византии, при них стали строить больницы. В 1051 году усилиями монахов Феодосия и Антония больницу построили в Киево-Печерской лавре. А в 1091 году, благодаря митрополиту киевскому Ефрему, лечебница появилась и в Переславле. В уставе Владимира личцы определялись как «люди церковные, богодельные» и относились вместе с медицинскими учреждениями к категории тех, кто подлежит церковному суду. Имена наиболее известных врачей донесли до нас письменные источники. В Киево-Печерском монастыре работали личцы-монахи Дамиан, святой Агапит и преподобный Олимпий, боровшийся с проказой, а еще преподобный Антоний, который лечил больных неким зельем. Пользовался популярностью Петр Сирианин, араб по рождению. Монастырский медицинский комплекс включал в себя строение банное, врачеве и больницы всем приходящим безвозмездно врачевание. Для лечения использовали травы, грибы, минералы, все то, что предоставляла лекарю народная медицина. Но поскольку на Руси болезнь чаще всего воспринималась как наказание Божье, удар святого, надежду в основном возлагали на молитву, которую возносили соответствующему святому. При глазных болезнях было принято обращаться к святому мученику Лонгину Сотнику, при зубной боли – к священномученику Антипи, епископу Пергамскому, при болезнях чревных, грыже, к великомученику Артемию, при женских немощах, к священномученику Ипатию, епископу Гангрскому. Но в монастырях исцеляли не только хворых телом. Основная битва велась за души человеческие. Как только судебная власть на Руси разделилась на светскую и духовную, тут же возникла необходимость где-то содержать духовных преступников, еретиков и язычников, и такую функцию взяли на себя монастыри. Это, конечно, противоречило византийским устоям и вызывало недовольство у некоторых церковных деятелей. Есть мнение, что специальные узилища для заключенных в монастырях появились лишь в XIV-XV веках, а в домонгольские времена там удерживали лишь представителей духовенства и княжеского рода. И список насильственно постриженных в монахи князей, княгинь и княжеских детей внушителен. Иногда постриг был платой за освобождение из заточения. Так произошло с князем Псковским Судиславом, сыном князя Владимира, братом Ярослава Мудрого. В 1036 году, после борьбы за власть с братьями и ближайшими родственниками, Ярослав заточил Судислава в поруб, в тюрьму. Несчастный князь провел в заточении целых 24 года, пока сыновья Ярослава после смерти отца не вывели дядю из поруба. Затем его постригли в монахи. И все-таки особое место для содержания преступников в монастырях, епископских и архиерейских дворах до монгольского времени было. Называлось оно «дом церковный». По уставу князя Ярослава такое наказание предусматривалось лишь для женщин. Однако исключения случались. В 1136 году по решению Новгородского вечи заключению в церковный дом подвергли князя Всеволода Мстиславовича со всей его семьей. Список преступлений, за которые туда отправляли женщин, был небольшой. Родить ребенка не от мужа. Погубить ребенка. Жить с мужем, который не развелся с первой женой. Уйти от мужа и жить с другим. В некоторых случаях женщина оставалась в заключении до тех пор, пока родственники ее не выкупали, а в других ее освобождали по истечении конкретного срока. Например, согласно заповедям святых отцов к исповедующимся сынам и дочерям митрополита Георгия 1072-1073 годы, избавление женщины от плода влекло за собой епитимию в виде трехлетнего поста, отбываемого в церковном доме с последующим возвращением в семью. На закате русского средневековья, в XVII веке, монастырские тюрьмы оказались особо востребованными. Во-первых, в результате раскола основную массу заключенных составляли старообрядцы и сектанты. А во-вторых, как преступление против православной церкви стало расцениваться любое инакомыслие и выступление против власти. К этому времени система мест заключения сформировалась полностью. Существовали тюрьмы трех видов – деревянные, каменные и земляные. Каменные находились в кельях и погребах монастырей. Деревянные представляли собой одну или несколько изб, огражденных частоколом, острогом. Самой страшной была земляная тюрьма, по факту просто яма, куда опускали деревянный сруб, поверх которого клали кровлю с отверстием для передачи пищи. А в некоторые даже сруб не опускали, так что осужденные находились просто в земле. Ее очень красочно описал протопоп Аввакум. «Еретики-собаки! Как-то их дьявол научил жива человека закопать в землю». Еще во многих монастырях оборудовали каменные мешки, узкие, наглухо обложенные камнем помещения, где оставляли лишь небольшой проем для передачи пищи и воды. Некоторые каменные мешки в длину были меньше 1,5 метра, а в ширину и высоту не превышали метра. Понятно, что в таком ограниченном пространстве не встанешь во весь рост и не ляжешь нормально. Так что заключенный постоянно, иногда годами, пребывал и даже спал в скрюченном положении.